sed non satiata. О странный идол мой, чьи кудри сумрак ночи, сливая дым сигар и муска аромат, бедром эбеновым ты мой чаруешь взгляд, саванны Фауст ты, дочь черной полуночи, душе желаннее, чем опиум, мрак ночи, губ милых эликсир, любви смертельный яд. Пусть караваны грез зовет твой властный взгляд, пусть напоят тоску твои цистерны очи. О, демон яростный, зрачками черных глаз, не изливай мне в грудь своих огней без меры. Мне не дано обнять, как Стиксу 9 раз, тебя, развратница, смирить твой пыл Мегеры, безумье дерзкое бесстрашно обретать и Прозерпиною на ложе адском стать.